Лилин отшатнулся назад с покрасневшим лицом. С другой стороны Стюарт стоял на том же самом месте и равнодушно смотрел на Лилина, не показывая признаков продолжать битву. Сила, показанная чернокнижником перед ним, сильно превысила его ожидания. Он достиг мощи 5 звезд. Если он хотел разобраться с ним, то ему пришлось бы затратить очень много усилий и времени. Еще хуже, что он бы не смог скрыть этот факт от его величества, из-за чего он мрачно и смотрел на Лилина.